Пятое. Пятый день, холодна, за окном стоит погода, нет охоты, есть работа, пота нет, лишь соль одна, отрешенных глаз свинец, губ сухих, молчанье злое, не похоже, чтоб скупец, скапливающий былое, не похоже, чтоб глупец, на грядущее, плюющий, пьянствующий или не пьющий, верующий или лжец, может, жизнь, края свою, на отдельные полоски, убедился, что в авоське больше смысла, чем в раю? Или он вдруг осознал, что, спеша и спотыкаясь, радуясь и горько каясь, ничего не обогнал? Что он там, чему не рад, сам себе холоп и барин, был, как бес высокопарен, стал задумчив, как Сократ?